А у нас есть второй гарпунщик, который питает страсть к репортерству. Сейчас выяснилось, что Севастьянов и доктор, может быть, успеют приехать. Тогда, конечно, я не поеду. Во всяком случае, это письмо пошлю только тогда, когда это выяснится. Если вы его получите, то знайте, что я уехала, и ждите известий Свойгача. Во Владивостоке будем в октябре или ноябре следующего года. Но если будет хоть малейшая возможность, пошлю телеграмму где-нибудь с Камчатки. Леночка уверяет, что если я поеду, то и она тоже. Но она такой большой ребенок, что не знаю, как и отнестись, и отговариваю ее, так как уверена, что она плохо соображает, на что идет. Об одном убедительно прошу вас: не забывайте без меня тетю Жанну. Я бы даже хотела, чтобы вы ей посылали побольше, так как мне до возвращения деньги все равно не будут нужны. Вообще, распоряжайтесь ими без всяких церемоний. Пока, прощайте, мои милые, дорогие. Поцелуйте от меня крепко-крепко ребят и не огорчайтесь. Ведь я не виновата, что родилась с такими мальчишескими наклонностями и беспокойным характером, правда? Много-много раз всех вас целую и буду еще писать. А сейчас очень уж мне грустно растягивать прощание. Простите вашу Миму.